«Держи, Аглаед», — угостил щенка зашедший в гости Будищев. Сердар мгновенно проглотил подношение и снова уставился на прапорщика просительными глазами, как бы говоря: «Это и все, не наглей», — ухмыльнулся Дмитрий и пошел дальше, а будущий волкодав и гроза всех кошек покатился за ним, не теряя надежды еще что-либо упромыслить. «Здравия желаю вашему благородию», — поприветствовал его растапливающий огонь солдат. «Привет, Севастьян», — узнал тот денщика. «Как дела?» «Да какие тут дела», — отмахнулся служивый. «Барышни мои носу не кажут из больничных кибиток, все за ранеными ходят. Оно, конечно, дело богоугодное, но нельзя же так-то. Надобно и отдохнуть когда. Ничего, возьмем геоктипе, тогда и отдохнем». «Скорее бы уж», — вздохнул солдат и потрепал по голове подошедшего к нему щенка. «Что, разбойник, опять ищешь, где бы набедокурить?» «Опять», — улыбнулся Будищев. «Снова, ваше благородие, это ведь не собака, а божье наказание. Давеча этот паразит у отца Афанасия сапог сгрыз, пока тот спал. Чего смеетесь, батюшке за утренню служить, а он одной ногой босиком. Сплошное поношение христианской веры, Дмитрий Николаевич», — обрадованно воскликнула выглянувшая из палатки баронесса. «Я, Люсия Александровна. Добрый день, здравствуйте. Вы так давно у нас не были. Если бы не ваш Шматов, то мы бы даже не знали, живы ли вы еще. Да что мне сделается? Лучше расскажите, как вы, как Катя, как Елизавета Дмитриевна. Неужели Федя ничего вам не рассказывал о нашем житье-бытие? Впрочем, заходите, я угощу вас чаем». С удовольствием, не стал отказываться Будищев. «Только, кажется, Севастьян еще не ставил самовар». «Это ничего», — мягко улыбнулась барышня. «Я нагрею воды на примусе». «На чем?» — удивился прапорщик. «Это такое приспособление», — охотно пояснила баронесса. «Его совсем недавно прислали госпоже Милютиной из Петербурга. Очень удобная вещь. Вы, наверное, о таком еще и не слышали?» «Да как вам сказать?» — улыбнулся Дмитрий. «Господи, какая же я глупая!» — всплеснула руками баронесса. «Да ведь на нем клеймо фабрики Барановского, Будищева. Дмитрий Николаевич, не смейтесь». «Не буду», — сделал честные глаза моряк, внимательно рассматривая чудо техники. Аппарат был несколько больше, чем он рассчитывал, но все же довольно компактен, чтобы им без особого труда могли управляться женщины. Как и все в этом времени, украшен витиеватыми узорами, но в общем и целом вещь получилась вполне утилитарная. «Значит, кузены Барановские не теряли зря времени и все-таки внедрили очередное его изобретение. А почему такое название, примус?» — поинтересовалась девушка, нагнетая давление ручным насосом. «А я знаю», — мягко отстранил ее Дмитрий, после чего выполнил все необходимые процедуры и поджег форсунку. «Какая прелесть!» — едва не захлопала в ладоши Люсия. «Я как вспомню, сколько сил требовалось для того, чтобы растопить хотя бы небольшой костерок. Если нам не помогали солдаты, то мы с Катей рисковали остаться голодными». В порыве чувств она не удержалась и, подскочив к Будищеву, встала на цыпочки и попыталась его поцеловать в щеку, но как-то так получилось, что тот повернулся и их губы встретились. Это был всего краткий миг, но он показался обоим вечностью. «Теперь ваш брат точно вызовет меня на дуэль», — неожиданно охрипшим голосом сказал Дмитрий. «Пусть только попробует», — тихо ответила баронесса. «Я взрослая и вполне самостоятельная женщина, а потому могу сама определять свою судьбу. К тому же вы и так пощадили его, хотя это стоило вам репутации». «Да-да, не спорьте, я знаю, чем вы пожертвовали ради меня». В другое время Будищева, возможно, удивило бы, что эта жертва была ради Люсии, но только не теперь. Вот уже более полугода единственными женщинами, встречавшимися ему, были местные туркменки, с их своеобразной внешностью и понятиями о гигиене. А тут рядом стояла молодая девушка и смотрела на него пронзительными, глубокими как омут глазами. Он не видел ни мешковатого и много раз штопанного платья, ни ее огрубевших от тяжелой работы в госпитале рук, ни усталости на ее безгранично милом личике. Сейчас не было ни выслужившегося из нижних чинов начинающего предпринимателя и аристократки, дочери придворного банкира. Нет, только он и она, мужчина и женщина. Потомки Адама и Евы, и гудящий, как маленький паровоз, примус, вместо яблока с древа познания. «Да поцелуйте же меня, офицер вы или тряпка», — говорили ее глаза, и кто бы в этот момент устоял перед этой мольбой о любви, посреди смерти и страданий. «Какого черта я делаю?» — подумал Дмитрий, когда способность соображать ненадолго вернулась в его голову. Но он не был бы собой, если не смог прогнать эту мысль на задворки сознания. К черту мирную жизнь и далекий Петербург. Жить надо здесь и сейчас. Это была его женщина, и он чувствовал это, как хищник чует добычу. Они еще ни разу не были вместе, но он знал, что она принадлежит ему всем сердцем, всей душой. Более того, он только сейчас понял, что все время хотел этого. Да, он старался держаться от нее подальше, но неумолимая судьба снова и снова сводила их вместе. И кто он такой, чтобы противиться судьбе? «Люси, ты здесь?» – раздался из-за полога голос Кати. «Чтоб тебя!» – с досадой выдохнула Люсия и, вывернувшись из его объятий, исчезла за перегородкой, делящей их кибитку напополам. «Добрый день, Екатерина Михайловна!» – постарался придать своему голосу безразличие Будищев. «Дмитрий Николаевич!» – прощебетала мадам Мамацева, к которой понемногу возвращались ее обычная жизнерадостность и манера общения. «Какой приятный сюрприз! А где Люси?» Она немного надышалась дымом от примуса и вышла, не нашел ничего лучшего, чтобы ответить моряк. «Вот как?» «Да, она собиралась угостить меня чаем, а тут такая оказия». Странно, раньше от него совсем не было никакого дыма. «Увы, конструкция еще сыровата, но я обязательно что-нибудь придумаю, а чай был бы весьма кстати. Тем более, что у нас осталось еще немножко этой грузинской пастилы, как ее, ах да, пиламуши 74. Хотите попробовать? Нет, то есть да, то есть мне уже пора. Я заходил попрощаться. Скоро штурм, и кто его знает, свидимся ли мы. Прощайте, Екатерина Михайловна. Кланяйтесь ее сиятельству Елизавете Дмитриевне и Люсии Александровне». С этими словами Будищев выложил принесенный с собой сверток с гостинцами и спешно ретировался под удивленным взглядом Кати. Однако это была не последняя неожиданная встреча на сегодня. Едва Дмитрий вышел наружу и быстрым шагом двинулся прочь, как ему наперерез непонятно откуда бросился Марк Барнис. Вид у фельдшера, надо сказать, был очень взволнованный, чтобы не сказать возбужденный. Лицо горело лихорадочным румянцем. Руки никак не могли найти себе места и как будто жили отдельной от туловища жизнью. То скрещивались за спиной, то погружались в карманы, а когда он начинал говорить, принимались отчаянно жестикулировать. «Чего тебе?» – грубовато поинтересовался Будищев, которому и в обычное время было плевать на душевные переживания других, а уж теперь и подавно. «Ваше благородие», – жалобным тоном начал Барнис, – «вы только не ругайтесь на меня, но я не могу больше терпеть. Этот вопрос жжет меня изнутри, а я не знаю, как к вам обратиться». «Давай без прелюдий», — буркнул прапорщик, досадуя на задержку. «Если вам так угодно, так я не против. Просто дело у меня такое деликатное, что я не знаю, с чего начать». «Хорошо, хорошо, не сердитесь, я таки начал. Так уж случилось, что я помогал вашему Федору переносить вещи из госпитального склада. Ну, те самые, которые не успели украсть господа интенданты. Нет, я понимаю, что самое ценное эти шлемазлы унесли, но те, что остались, были тоже довольно тяжелыми. Тебе что, полтину дать?» Не выдержал Будищев. «Ой, нет, что вы. Хотя если вашему благородию будет так угодно, так я и слова не скажу против. Хорошо, хорошо, я рассказываю дальше. И вот когда я тащил самый тяжелый баул, а он таки был ничуть не легче, чем та митральеза, из которой вы так славно стреляете по текинцам, из него выпала картографическая карточка. На ней были изображены вы и одна прелестная барышня. И ты ее украл?» Вник наконец в суть Дмитрий. «Да как вы могли такое подумать?» — оскорбился сын еврейского народа. «То есть я ее, конечно, взял, но не насовсем, а чтобы рассмотреть получше. Потому что ваш Шматов не стал мне ничего рассказывать, а отобрал и даже пообещал набить морду, если я буду лезть не в свое дело. Если пообещал, то набьет. Вы так думаете? Впрочем, разве по этому лицу мало били? Но это мелочи, главное в том, что я успел разглядеть эту барышню. И с тех пор, вы не поверите, я не могу ни спать, ни есть, а только думаю, кто же она такая, ибо эта славная девушка так похожа, вы только не ругайтесь, на твою сестру Гисю», — прервал поток страданий прапорщик. «Да, а вы ее разве знаете? Где она? Кто? Никто, а что? Фотография. Конечно, конечно», — заторопился фельдшер и достал из-за пазухи карточку из толстого картона с виньетками по углам, на которой было сделано их совместное с Гиси фото. Это был памятный день. Он был в только что пошитой кондукторской форме, она в модном платье и роскошной шляпе, а вокруг шеи обвилась пушистая боа. Они пошли гулять, и Дмитрий предложил ей сделать снимок на память. По лицу фотографа было заметно удивление, что столь изысканно одетая барышня гуляет с почти что нижним чином, но он прекрасно сделал свою работу. «Я понимаю, что моей бедной сестре нечего делать в Петербурге, да еще в таком наряде, но я ничего не смог с собой поделать», — почти что всхлипнул Барнис. «Это ведь она, правда? Я ведь не мог ошибиться. Ее теперь зовут Гедвига Берг, и она одна из самых модных модисток в Питере», — ответил ему Будищев. «Не может быть. Может, Марк, может. Постоянные инженерные работы, проделываемые при полном напряжении сил, наконец принесли свои плоды. Вражеская крепость была стянута в железное кольцо русских укреплений, которое продолжало сжиматься. Брешь-батарея, состоявшая из более чем двух десятков разнообразных орудий, постоянно вела огонь по стенам крепости, разрушая их то в одном, то в другом месте. Текинцы без устали заделывали эти провалы мешками или корзинами с землей, а иной раз и просто всяким хламом, но было понятно, что эти меры лишь продляют агонию Геоктепе. В то же самое время саперы, эти кроты-воины, как называли их иной раз за глаза, без устали рыли траншею и к 5 января достигли таки рва. Дело оставалось за малым – заложить в него заряд взрывчатки и произвести подрыв. Правда, защитники Текинской цитадели прекрасно понимали смысл происходящего и уже несколько раз пытались напасть на рабочих и разрушить ход, но русским всякий раз удавалось отстоять плоды своих трудов, после чего они продолжались с удвоенным рвением. Как водится в русской армии, для выполнения самого ответственного задания были вызваны добровольцы, в числе которых оказались прапорщик Будищев, гардемарин Майер и унтер-офицер Абадзиев. «Сашка, тебя-то какой черт сюда принес?» — покачал головой Дмитрий, увидев приятеля. «Ладно, дзамболот, он на всю голову отмороженный, даром, что из Кадгарона 75». С этими словами он отставил в сторону оселок, которым зачем-то заточил до бритвенной остроты линнемановскую лопатку, и с удовлетворением сунул ее себе за пояс. «Что ты сказал?» — подозрительно посмотрел на Будищева осетин, знавший за прапорщиком склонность к шуткам и не намеренный их спускать. «Я говорю, село у вас хорошее. Правду говоришь, брат, очень хорошее. Погоди, а ты там разве был? Да где меня только нелегкая не носила?» — скупо усмехнулся моряк. «А ты разве не сам вызвался?» — спросил Майер. «Добровольно, принудительно, непонятно», — ответил Дмитрий. «Что ты имеешь в виду?» «Проехали», — махнул рукой прапорщик, не желая объяснять, что Скобелев каким-то непонятным образом ухитрился его так оправдать в истории с интендантами, что ему пришлось возглавить теперь подрывную партию. Вообще, для белого генерала, равно как и для большинства его офицеров, самопожертвование и презрение к смерти являлось делом само собой разумеющимся. А потому Михаил Дмитриевич частенько просто выбирал понравившегося ему человека и прямо спрашивал, не возьмется ли тот за смертельно опасное задание. Тот, естественно, соглашался, будучи свято уверен, что он сам и вызвался. «Вообще, должен был пойти Шиман», — признался гардемарин. «Но его ранили, и я вызвался, чтобы не посрамить чести флота». «Николай ранен?» – удивился Будищев. «И давно?» «Вчера. Одна пуля угодила в руку, другая в грудь, да и горлу досталось. Слава богу, успели донести до палатки Красного Креста и оказать помощь. Теперь он в госпитале, а твои знакомые барышни трогательно ухаживают за ним. Жаль, хороший мужик», — машинально посетовал Дмитрий, вызвав последним словом настоящую оторопь у приятеля 76. «А знаешь, кто его сосед по палате?» «Откуда?» «Харунжи и Брилинг. А с ним-то что?» «Текинцы подстрелили». «Бывает», — флегматично пожал плечами прапорщик. «И не говори». Добровольцев сопровождали несколько саперов, тащивших на себе ящики с 3 пудами динамита и столько же пироксилина. Сам Дмитрий нацепил на спину сделанный из кожи и деревянных дощечек ранец, в котором лежали гальванические принадлежности и запалы, переложенные между собой слоями толстой материи. На долю гардемарина достался моток бигфордового фитиля, взятого на всякий случай, а гордый сын маленького осетинского народа полез вперед налегке, держа в правой руке кинжал. Как выяснилось, эта предосторожность оказалась совсем не лишней и, можно сказать, спасла нашим друзьям жизнь. Дело в том, что во рве, совсем рядом с траншеей, оказался текинский секрет. Трудно сказать, получилось ли это случайно или они нарочно поджидали русских саперов, но им едва не удалось захватить их. Впрочем, службу они несли не слишком бдительно, а потому появление дзамболота в ватном бешмете и мохнатой папахе оказалось для них полной неожиданностью. Зато Абадзиев действовал решительно, В два взмаха кинжалом он отправил на тот свет двух противников и схватился с третьим. Четвертый, правда, уже занес над храбрецом свою шашку, но тут же свалился на землю с разрубленной головой. «Тихо!» — шепотом прошипел Будищев, убирая на место ленимановскую лопатку. «Ха, хорошо!» — ответил ему, выбивая зубами дробь, схватившийся за револьвер Майер. «Как вы его ловко!» «Ловко это продзамбалата!» — блеснул в темноте зубами Дмитрий, а я так, погулять вышел. Мокрая глина успела схватиться на морозе тонкой корочкой льда, к счастью, не слишком прочной. Зато она недурно гасила звуки, отчего работу подрывников почти не было слышно. Ловко вырубив в почти отвесной стене рванишу, прапорщик стал укладывать туда ящики с взрывчаткой, предварительно снабдив ее запалом. «Ты и впрямь полагаешь, что надобно дополнить гальванику фитилем», — прошептал Гардемарин. «На всякий случай», — так же тихо отвечал ему Будищев, после чего добавил, «а случаи бывают разные». Тут Майер, как на грех, припомнил рассказанный ему в свое время приятелем один весьма пикантный, чтобы не сказать скабрезный, анекдот и едва не задохнулся от еле сдерживаемого хохота, под укоризненными взглядами своих спутников. Наконец, все было готово, и друзья медленно попятились, осторожно укладывая на землю провод. Так, шаг за шагом, достигли они безопасного места, откуда можно было произвести подрыв. «Господа, вы скоро?» — высунулась сверху голова в офицерской фуражке. «Ты, блин, кто?» — изумился Будищев, едва не рубанув ее от неожиданности лопаткой. «Обширонского полка, поручик Остолопов». «77», — обиженно ответил офицер. «Прислан со своей полуротой, чтобы прикрыть вас в случае надобности». «Оно и видно», — буркнул в ответ прапорщик. «Да не кричите вы так, а то не ровен час накличите». «Вы готовы?» — появилась новая голова, на этот раз в лохматой папахе. Судя по голосу, это был командовавший всей операцией войсковой старшина флигель-адъютант граф Орлов Денисов, потомок самого младшего из знаменитых братьев Орловых. Он рано потерял жену и с тех пор, казалось, искал смерти. Вышел из гвардии и отправился на Кавказ, участвовал в среднеазиатских походах и даже в борьбе с чумой, свирепствовавшей в Астраханской губернии. В общем, по мнению Будищева, этот бывший кавалергард также принадлежал к категории отмороженных на всю голову, и именно ему было самое место среди подрывников. «Так точно», — отрапортовал Дмитрий. «А вы, если флигель-адъютант и удивился наглому вопросу от прапорщика, то не подал виду. Дело в том, что основные силы и впрямь задерживались. Сама пехотная колонна построена и готова, но перед началом штурма следовало засыпать ров фашинами, специально нарезанными в окрестных садах, а вот их-то еще не подвезли. Ждите», — велел им граф и исчез. Прошло несколько минут томительного ожидания. Майеру страшно хотелось курить, Будищева так и подмывало подорвать заряд к чертовой матери, не дожидаясь команды, и только Абадзиев являл собой пример поистине олимпийского спокойствия. Наконец, вверху снова возникла голова Остолопова. «Взрывайте, господа, мы готовы». Дмитрий обрадованно схватился за машинку и с такой силой крутанул ручку, как будто хотел ее оторвать. Затем его лицо приобрело какое-то совершенно инфернальное выражение, и он замкнул контакты. Прошло еще несколько ужасно длинных мгновений и ничего не случилось. «Твою мать!» — выругался прапорщик и бросился проверять контакты, провод, снова крутить ручку, приговаривая. «Сейчас все будет, я ее заставлю». Гардемарин поначалу завороженно наблюдал за этим действом, но затем в его голове что-то щелкнуло, и он пулей бросился к заряду, очевидно намереваясь поджечь фитиль, специально оставленный на такой случай. «Куда ты?» — запоздало крикнул Будищев, по инерции замыкая контакт. На этот раз все сработало штатно, и прогремел взрыв. Пробежавшая по земле дрожь едва не свалила подрывников с ног, но они все же сумели удержаться и бросились по полу обвалившемуся ходу на поиски Майера. В первый момент показалось, что его нигде нет, но потом Дзамбалат заметил торчащий из-под земли сапог и бросился к нему. Через секунду к нему присоединился Дмитрий, и они вдвоем руками отрыли незадачливого моряка. «Жив?» — гортанно спросил Осетин. «Вроде бы», — буркнул в ответ прапорщик, расстегнувший на груди приятеля тулупчик и приложив ухо к груди. «Тогда я пошел», — кивнул тот и ринулся туда, где, судя по звукам, разгоралась нешуточная схватка. «Нет, ты глянь, ну что твой сайгак?» — покачал головой ему вслед Будищев. Потом резким рывком поднял Гардемарина и, перекинув его через плечо, пошагал к своим, то и дело спотыкаясь, но все же удерживая свою драгоценную ношу. Впрочем, долго идти ему не пришлось. Скоро подбежали матросы с саперами и подхватили раненого офицера. «Тащите его к Красному Кресту», — велел им Дмитрий, с облегчением переводя дух. «А мы куда, ваше благородие?» — с явным возбуждением в голосе спросил оставшийся с ним Деев. «Куда-куда, на батарею», — отозвался прапорщик. «Не то, чует мое сердце, законопатит ребят начальство в какую-нибудь задницу и положит не за грош. Как прикажете», — заметно поскушнел вестовой. «Боишься без трофеев остаться?» — усмехнулся Дмитрий. Ответом ему было красноречивое молчание. «Дурачок ты, парень. Сейчас там такой замес пойдет, что на один Георгиевский крест, 10 деревянных. Потом деребан начнется, только много ты все равно не утащишь. Потому как до хрена вас там таких умных будет, и что делать? А вот скажи мне, братан, куда твои добытые потащит? Известное дело, к маркетантам. Вот именно. Поэтому твоя задача рассказать им, что самую лучшую цену за ковры и прочее дают не карапеты с джамшутами, а купец третьей гильдии Федор Шматов. Вот так, чем больше приведешь, тем больше твоя доля. Усек, а давно ли Федька купцом заделался, изумился матрос. А ты меня держись, усмехнулся Дмитрий, глядишь и сам в люди выйдешь. Эва как, потрясенно прошептал Деев, сообразив смысл комбинации. Вот так, дружище. Подрыв стены послужил сигналом для всеобщего штурма. Главный удар был нанесен сквозь образовавшийся пролом, вспомогательный в брешь, проделанную артиллерией, и, наконец, отвлекающий по мельничной кале. Первую колонну возглавил Куропаткин, вторую — полковник Козелков, а третью — Гайдаров. Все, кто видели этот штурм, навсегда сохранили его в своей памяти, рассказывали о нем детям и внукам. Стройные ряды, наступающие под звуки бравурного марша пехоты, дружные залпы пушек и скобелев на белом коне во главе своего победоносного воинства. Смирно надрывался незнакомый будущему поручик, пытаясь выстроить своих ошалевших от грохота и сутолоки людей. Один из молодых солдат, видимо совсем потерявший способность соображать, зачем-то выскочил из строя и, сорвав с плеча винтовку, не целясь, выпалил из нее куда-то в сторону Геоктепе. Остальные неожиданно поддержали порыв своего товарища, и вот уже вся полурота принялась исправно опустошать подсумки, посылая во вражескую цитадель пулю за пулей. «Немедленно прекратить», — завизжал офицер и, недолго думая, въехал незадачливому солдату в ухо. Тот едва не упал, выронив винтовку, но тут же подхватил ее и вытянулся во фрунт, уже с более осмысленным выражением на лице. «Бардак», — прокомментировал это происшествие Дмитрий и, обернувшись к своим подчиненным, посулил. «Вот только стрельните без команды, вам то же самое прилетит. Все в ажуре будет, ваше благородие», — поспешили успокоить своего строгого командира матросы. «Разве же мы без понятия, как какая-нибудь там пехтура?» Наконец, прозвучала команда, и колонна пехоты дружно и неотвратимо двинулась в сторону пролома, где уже вовсю кипела рукопашная схватка между защитниками и передовыми отрядами охотников. «Господином прапорчик», — крикнул будущему джигит-туркмен, исполнявший роль ординарца, — «вам скакать туда». Договорив, он махнул рукой в сторону цитадели, после чего счел свою задачу выполненной, умчался прочь, гордо при этом подбоченившись. «Охренеть!» – прокомментировал способ передачи информации Дмитрий. «Зачем изобретать радио, когда есть такие вестники? А ведь он их не веры», – задумчиво заметил один из матросов, видимо не слишком доверявший таким союзникам. «Мало ли», – пожал плечами случившийся рядом Петров, – «у нас и генералов полно мухаметанского звания. Базар сняли», – мгновенно оборвал не начавшуюся дискуссию командир. «Выдвигаемся». У пролома было совсем жарко. Прекрасно понимавшие, что это конец, текинцы все же продолжали отчаянно сражаться, яростно отбивая шашками удары штыков. Однако белые рубахи все прибывали и прибывали, и защитникам Геоктепе приходилось понемногу отступать. Впрочем, к ним тоже подходили подкрепления, отчего бой грозил затянуться. «Приготовиться», — скомандовал прапорщик. «Своих заденем, ваш брать», — пискнул матрос, но, получив подзатыльника тунтера, заткнулся. «Дай сюда», — с досадой отозвался Будищев, отстраняя от пулемета наводчика. Тщательно прицелившись, он, мысленно перекрестившись и вслух выругавшись, плавно нажал на гашетку. Очередь прошелестела прямо над головами атакующих, иной раз сбивая с солдат кепи, и резанула точно поспешившим к месту сражения текинцам. «Так их», — радостно загомонили моряки, а Дмитрий продолжал короткими, но при этом точными очередями поливать сразу приунывшего противника. Услышав знакомый рокот, пехота приободрилась и усилила натиск. Продолжая шаг за шагом продвигаться вперед по трупам павших, они упорно теснили врагов и, наконец, ворвались внутрь. В течение каких-то минут все разом переменилось. Только что яростно сражавшиеся текинцы отхлынули назад и бросились к своим лошадям, ждавшим их уже оседланными. Затем ворота Геоктипе распахнулись, и из них повалили толпы спасавшихся, немалую часть которых составляли женщины и дети. Но, если всадники могли надеяться уйти на своих быстроногих конях, то у бегущих, по здравому размышлению, не было ни единого шанса. Впрочем, Скобелев, казалось, предвидел подобное развитие событий, и вслед за бегущими тут же пустилась русская кавалерия, а вместе с ними конница союзных туркмен, во главе с Нефесмергеном. Как коршуны на беззащитных цыплят бросались они на своих давних врагов, рубили их, кололи копьями, просто топтали копытами коней, утоляя давнюю жажду мести. Погоня продолжалась более 15 верст, пока остатки противника не были окончательно рассеяны. В то же время пытающимся уйти пешком повезло несколько больше. Быстро окружившие их драгуны и казаки заставили беглецов вернуться к крепости, но одновременно не позволили своим союзникам устроить резню. Внутри цитадели еще некоторое время продолжалась пальба. Отдельные фанатики попытались укрыться в своих ямах, где ранее пережидали артиллерийские обстрелы и теперь, сидя в них, отстреливались. Однако разгоряченные боем и потерями русские солдаты не собирались ни с кем церемониться. Те, кто сдавались на милость победителя, еще могли рассчитывать на снисхождение, а остальных не ждало ничего, кроме пули и штыков. Скоро все было кончено. Победители разбрелись по полуразрушенным домам местных в поисках чего-либо ценного, многочисленных пленных собрали на площади, где они сидели на корточках с безучастными лицами, ожидая своей участи. Отдельно толпились освобожденные из рабства персы. Что интересно, мужчины их были по большей части совершенно истощены и одеты в рубище, зато женщины, служившие женами своим похитителям, напротив, вполне упитаны и хорошо одеты. Но и те, и другие, как ни странно, шумно радовались освобождению и с удовольствием плевали на головы недавним господам. «Гляди-ка, хорошенькая», — пихнул Деева Петров, показывая на молодую персиянку в длинной красной рубахе и, против обыкновения, с непокрытой головой. «Не балуй», — счел нужным предупредить приятеля Вестовой, «их благородие за такие фокусы все причиндалы оборвет». «Да я рази про это», — даже обиделся тот. «Я, может, жениться хочу». «Пошли, жених, а то казачуры все добро растащит. Они такие», — согласился матрос, и они вместе отправились на поиски трофеев. Между тем будущего уже не было в цитадели. Поняв, что все кончено, и отдав необходимые приказания унтерам, он сделал вид, что заинтересовался дворцом местного сердара, и незамеченным покинул Геоктипе. У него и впрямь были недоделанные дела. Поймав потерявшую седока лошадь, он быстро добрался до госпиталя. Нет, он не искал мести, да и вообще почти забыл про Бриллинга. Да и совместные с новоиспеченным купцом Шматовым коммерческие дела не слишком занимали прапорщика, тем более что тут на Федора вполне можно было положиться. Просто ему вдруг чертовски сильно захотелось увидеть Люсию и сказать ей нечто очень важное. У госпиталя, как и следовало ожидать, творилось настоящее столпотворение. Со всех сторон туда стремились раненые. Одних несли на носилках, других поддерживали под руки, третьи смогли доковылять сами, и всем им срочно требовалась помощь. Врачи, фельдшеры и санитары сбились с ног, пытаясь спасти всех, кого можно, и только отец Афанасий спешил дать последнее утешение тем, кому недолго осталось. «Не видел ли ты, братец, баронессы Штиглиц?» — спросил Дмитрий, спешиваясь, у первого попавшегося солдата. «Не могу знать, ваше благородие», — отозвался тот, баюкая порубленную руку. «Это сестра милосердия», — пояснил Будищев, чертыхнувшись про себя. «Не видал», — равнодушно покачал головой раненый. Привязав животное к служившему коновязью столбу, прапорщик кинулся дальше, но никто не мог дать ему положительного ответа. Один качали головой, дескать, не знаем, другие показывали рукой, мол, пошли туда, третьи, занятые своими ранами, вообще не могли понять, о чем их спрашивает этот странный офицер в заляпанной землею одежде и с лопаткой за поясом вместо сабли. «Кажись, к раненым пошли, вон в те кибитки», — пояснил, наконец, один из санитаров в заляпанном кровью переднике и тут же побежал дальше, так и не пояснив, в какую именно. Пришлось заглядывать во все по очереди. В первой никого не было, во второй незнакомый доктор с санитаром осматривал орущего благим матом солдата и, увидев постороннего, строго велел ему убираться. В третьей же перед его глазами предстала такая фантасмагория, что даже видавший разные виды Будищев в первый момент опешил. В этой кибитке какая-то женщина с безумным взором и распущенными, как у ведьмы, волосами надвигалась на лежащего в постели офицера, пытаясь пырнуть его ланцетом 78, а тот отчаянно отбивался, но не мог позвать на помощь из-за раненого горла. Третий участник трагедии сидел, привалившись к стене, обливаясь при этом кровью. В первом прапорщик не без удивления узнал Шимана, соответственно второй был Бриллингом, а вот пытавшаяся убить их женщина оказалась той самой, которую спасла в свое время баронесса Штиглиц. «Помогите!» – из последних сил прохрипел лейтенант. Впрочем, просьба эта была совершенно излишней. Будищев уже успел выхватить свой Смит-Вессон, одновременно взводя курок. Грянул выстрел, и текинская Жанна де Арко прокинулась на спину и, несколько раз дернувшись, застыла с каким-то совершенно зверским выражением на лице. Через минуту в кибитку стали забегать привлеченные шумом люди. «Что здесь произошло?» – задал интересующий всех вопрос доктор Студицкий, из-за спины которого выглядывала крайне удивленная графиня Милютина. Дмитрий в ответ обвел глазами помещение, отметил все еще дышащего Харунжева, слава создателю, оставшегося невредимым командира морской батареи и недоуменно развел руками. Сам в шоке. Взятие Геоктепе вызвало в русском лагере взрыв ликования. Победа. Взяли. Смогли. Я смог. Так думал о себе всякий участник экспедиции, от генерала до последнего ездового, и, черт меня подери, если они были неправы. Еще сегодня утром бородатые текинцы чрезвычайно метко стреляли по ним из своих винтовок и фальконетов, грозились перерезать всех ножами, а теперь они с безучастными лицами сидят на корточках и ждут решения своей судьбы. Их охраняли всего несколько солдат, а дома и имущество стали добычей победителей. Да, уважаемый читатель, таковы уж были нравы того буйного времени. «Вае вицтис», — говаривали древние и были правы 79. Да и можно ли осуждать простых солдат, по воле царя и высокого начальства оказавшихся на краю мира и проливавших свою кровь, воюя с людьми, о существовании которых они до того даже не подозревали? Но пройдет день, и все вернется на круги своя. Строгие офицеры будут командовать, а злые, как собаки, унтеромордовать почем зря. Но сегодня можно все, и потому тащат одетые в военную форму рязанские и костромские мужики все, что попадет им в руки, к только и ждущим того маркетантам. Ведь никто из солдат не знает истинную цену своей добычи, а если бы и знал, как ее сохранить. Богато украшенное оружие и конская сбруя, серебряная утварь и драгоценные ковры, все за бесценок уходят к жадным торговцам. Все свалено в одну кучу, кое-как взвешено, а то и просто определено на глаз, и куплено по десятке за пуд 80. Да хорошо, если за деньги, а то сразу меняют на дурного качества водку, безбожно обманывая при расчете. Впрочем, какая разница, как пришло, так и уйдет, развеявшись в похмельном дыму. Офицерам, как мог бы сказать Будищев, заниматься этим западло. Нет, у них тоже есть трофей, но оно также за бесценок куплено у солдат или же благосклонно принято в дар. Вот им-то точно известно, что попало в руки, и есть возможность сохранить добычу для себя. И как водится, чем выше должность или чин, тем больше таких возможностей. Но все же главные получатели прибыли – это маркетанты. В такие дни они с лихвой вознаграждают себя за тяготы и опасности дальних походов. За летящие в них пули, не желающие разбирать, кто перед ними – русский воин или армянский купец. За грубость и строгость высокого начальства, видевших в них только алчных стяжателей и мошенников, какими они, скажем прямо, и являлись. За поборы от чиновников – ибо получить патент на торговлю в войсках дело недешевое. Впрочем, не все среди этой братья армяне. Новоявленный купец Федор Шматов сидел перед собственной кибиткой, подаренной ему ради такого дела бывшим хозяином, и тоже скупал трофей. Водки у него, правда, не имелось, но цену он давал выше иных и прочих, а потому многие солдаты и особенно матросы охотно несли свою добычу именно к нему. «Федь, ты читать умеешь?» – спросил его перед штурмом Будищев. «Могу маленько», – осторожно ответил тот, явно ожидая подвоха. «Тогда читай». «Ишь ты», – озадачился парень, бережно беря грубыми пальцами лист гербовой бумаги, после чего попытался прочесть по слогам. «Патент, чего это? Сказано же тебе, патент», – усмехнулся Дмитрий. на имя купца третьей гильдии Шматова Федора Еремеева сына. Усек, да то есть нет, вот блин, объясняю для особо одаренных. Когда возьмем крепость, служивые потащат все, что к полу не приколочено, и отдадут за бесценок маркетантам. Вот и ты не теряйся, покупай все, что попадется дельного, потом переправим в Россию и продадим, но уже совсем по другой цене. Дороже? На всякий случай переспросил Федя. Обязательно. Не смог удержаться от улыбки Будищев, после чего продолжил рисовать захватывающие перспективы. Как расторгуемся, будет тебе денежка и на свой дом, и на обзаведение, и на свадьбу с Аннушкой, если не передумаешь, конечно. А то глядишь, в первую гильдию выйдешь и сам на купчихе женишься. Нет, я Анну не брошу, насупился парень. Молодец, сделанным безразличием похвалил его прапорщик, досадуя, что пошутил на эту тему. Как непрост был Федя, но он давно заметил, что его товарища и Люсию Штиглиц тянет друг к другу, и сердце его раздиралось на части. Не то чтобы он не желал Дмитрию счастья и богатой невесты, нет, но простой ярославский парень от чего-то чувствовал себя виноватым перед Гиси. Когда-то давно в Болгарии она ухаживала за ним в госпитале, потом они почти сошлись с Будищевым, но из-за невовремя распустившего свой длинный язык Шматова расстались. И вот, когда его лучшие друзья, которых он искренне любил, наконец, могут быть вместе, появилась другая. Нет, госпожа баронесса, конечно, барышня не злая и из хорошей семьи, не говоря уж о полагающемся ей приданом. Шутка ли, дочка царского банкира. И при всем при этом она, как и Гиса, перевязывала ему раны, ухаживала за ним, и если не меняла белье и не кормила с ложечки, так только от того, что рана его оказалась на сей раз не так тяжела, как в Балканской войне. И что же теперь делать? В общем, так, поспешил вернуться в деловое русло прапорщик. Все вырученные, пополам. Ну, Дееву долю выделим. Он должен к тебе людей приводить. За что это ему долю? Возмутился Шматов, явно ревновавший своего старого друга к новому вестовому. Без году неделю служит, а сразу долю. Гля, ты крыса. Засмеялся Будищев. Хотя, вижу, купец из тебя получится. Чего сразу крыса? Сбавил обороты бывший денщик. К тому же у меня, то есть у нас, и денег толком нет. 2000 с мелочью — это же курям на смех. Это ты так думаешь? Ухмыльнулся прапорщик и вытащил из-под походной кровати ящик. До сегодняшнего дня Федор был уверен, что в нем хранятся патроны. Иногда, правда, у него возникал резонный вопрос, зачем их так много. Но Дмитрий говорил в таких случаях, что запас карман не тянет, и вообще, таскает его на горбу верблюд, а он вроде не жалуется. И вот теперь, здравствуйте, пожалуйста. В ящике оказался цинк, а в нем сумка, полная монеты мелких купюр разного достоинства. Гривенники и полтины в мешочках, рубли с трояками в небольших пачках, перевязанных бечевкой, все ждали своего часа, который, наконец, пришел. А еще там лежал безмен. И вот теперь вольный купец Шматов восседал возле кучи добра, которые тянули к нему со всех сторон солдаты, казаки и матросы, взвешивал принесенное и отсчитывал деньги. Поначалу он греб все подряд, валил в кучу ковры, конскую упряжь, разную утварь и оружие, не забывая, впрочем, торговаться. «Побойся Бога!» — выговаривал он конопатому солдатику, притащившему под мышкой большой кувшин. «Ён у тебя помятый, 100 лет нечищенный, да еще разобраться бы, с какого он серебра, армянам унесу!» Насупился служивый. «И они тебе аж на 10 рублев за пуд отсыплет», парировал новоявленный шейлок. «Ладно, где наше не пропадало, беру». Скупка шла настолько успешно, что от прочих маркетантов несколько раз прибегали подручные и недобро косились на новоявленного конкурента. Но замечавший их Федор в ответ только внушительно поправлял висевшую на поясе кобуру с револьвером и продолжал заниматься своим делом. Впрочем, скоро он заметил, что гора вещей выросла до совершенно неприличных размеров, а сумка с деньгами настолько же похудела. Почесав репу, парень здраво рассудил, что имеющихся в его распоряжении ресурсов на все по-любому не хватит, и стал брать только самые дорогие вещи, ну или те, которые казались ему таковыми. «Не, ковров более не надать», — отмахивался он. «Солить их что ли? К тому же они у тебя пулями трачены. Не буду брать. Ну-ка покажи, любезный, свой товар», — попросил у солдата случившийся рядом Студицкий. Тот охотно отвернул край своей добычи, и в глаза доктора бросился очень редко встречавшийся у местных мастеров орнамент. «Сколько желаешь получить за него?» – заинтересовался врач. «15 рублев», – буркнул нынешний хозяин раритета, пометуя, что за бутылку водки торговцы дерут аж 10 целковых, а надобно еще и закусить. У меня есть только 12, с сожалением заметил доктор, пересчитав содержимое бумажника. Давайте, ваше благородие, выпалил продавец, бросив в сердцах шапку оземь. Обмешулились, Владимир Андреевич, весело крикнул Федор, все это время краем глаза наблюдавший за совершением сделки. Я бы вам за пятерку сторговал. На то ты и купец, ухмыльнулся Студицкий и велел солдату тащить покупку к своей кибитке. Будищев вместе с едва державшимся на ногах Майером в это время стоял перед Скобелевым. Белый генерал по очереди крепко обнял и расцеловал обоих. Потом объявил во всеуслышание, что именно они главные герои прошедшего столь успешно штурма, и что за Богом молитва, а за царем служба не пропадает, а потому награда будет вполне соразмерной подвигу. Бедняга Гардемарин, которого еще мутило после контузии, едва не расплакался, слушая эту прочувствованную речь. Еще бы, его кумир, светоч в окне, образец для подражания, лично наговорил ему любезных и ободряющих фраз, назвал героем и пообещал награду. Господи, можно ли испытать большее счастье? Даже Дмитрий, человек от природы циничный и совершенно не склонный к проявлению эмоций, казалось, растрогался и воспринимал словословие в свой адрес, если не восторженно, то почти с удовольствием. Впрочем, героев в минувшем штурме было много, и у Михаила Дмитриевича нашлись теплые слова и для пехоты, и для казаков, и уж, конечно, артиллеристов. «Поздравляю», с каким-то странным выражением на лице процедил Костромин, оказавшись рядом с Дмитрием. «Кажется, вы достигли всего, на что рассчитывали». Приодетый ради победы в парадный мундир интендант совсем не терялся среди блестящих офицеров из свиты Скобелева, тем более что он, очевидно, не всегда был статским, на что ясно указывали мечи, украшавшие орден святого Станислава в петлице чиновника. Вместе с тем вид у него совсем не праздничный, как если бы доктор Щербак прописал ему пить касторку вместо шампанского. В общем, да, пожал плечами Будищев и добавил со значением в голосе. Осталось, конечно, пара незаконченных дел, но не слишком важных. Вы, верно, про господина Бриллинга, скривил губы Костромин. Говорят, выстрел, отправивший его в госпиталь, был сделан настоящим мастером. И какая ирония судьбы, именно вы спасли его от разъяренной текинки. Не знаю, на что вы намекаете, нахмурился прапорщик. Но я бы даже с такого расстояния не промахнулся. Это первое. Кроме того, в тот момент я находился в компании саперов, которые всегда могут это подтвердить. Это второе. Будет и третье, немного оживился интендант. Я одному чинуше уже как-то по роже съездил, многообещающим тоном сказал начавший заводиться Будищев. Могу повторить. О, нисколько не сомневаюсь, презрительно скривился собеседник. Но, помнится, его превосходительство приказали вам извиниться перед моим сослуживцем. Мне кажется, что сейчас самый подходящий момент. А что он еще здесь? Представьте себе, осклабился чиновник и неожиданно повысил голос. Господа, герой сегодняшнего штурма мосье Будищев желает сказать несколько слов господину Нехлюдову. Причем публично. Коллежский асессор и впрямь оказался рядом. Все такой же чистенький и аккуратный, с безупречным пробором на прилизанной шевелюре. На лице его застыла презрительная мина, и только в уголках глаз иногда мелькало выражение, походящие на страх. Впрочем, разве этот мизерабельный выскочка решится устроить скандал в присутствии командующего и его свиты? Слушаю вас, каким-то неестественным и немного жеманным тоном отозвался тот и со злорадством уставился на прапорщика. Толпящиеся вокруг офицеры стали с интересом оборачиваться в их сторону, тем более что многие были в курсе их взаимоотношения и вердикта Скобелева, и теперь с нетерпением ждали, как этот взорвавшийся моряк выкрутится. «Господин Нехлюдов», — громко заявил Дмитрий, привлекая к себе еще больше внимания, «мне искренне жаль, что я так сильно напугал вас. Мне также очень стыдно, что я поймал вас за руку, когда вы шарили в моих вещах. Но более всего мне прискорбно, что я оскорбил вас своими необдуманными словами, когда пообещал проникнуть в вашу задницу стопкой монет. Но поймите меня правильно, я и подумать не мог, что выпускник училища правоведения 81 может обидеться на подобное предложение. Но теперь я вполне осознал всю глубину своих заблуждений, а потому искренне прошу меня извинить». Все услышавшие эту речь застыли как громом пораженные, но больше всех, конечно же, сам Нехлюдов. Чиновник то бледнел, то краснел, потом схватился за грудь, на которой красовался значок в виде колонны с императорского короной наверху и надписью «Закон 82». Наконец, он не выдержал повышенного внимания к своей персоне и бросился вон, провожаемый взрывом хохота. Смеялись все, ржали как лошади драгуны и казаки, громогласно раскатывались артиллеристы, едва не падали с ног от смеха пехотинцы, и даже Костромин, кажется, оценил спич своего недруга и скривил губы в недоброй усмешке. «Что там происходит?» Заинтересовался приступом веселья командующий и послал ординарца выяснить, в чем дело. «Ничего особенного, ваше превосходительство», — объявил тот, когда вернулся. «Просто прапорщик Будищев перед Нехлюдовым извинился». «Вот как?» — удивился генерал и недоверчиво уставился на своего посланника, обоснованно подозревая, что тот рассказал далеко не все. Покинув штаб, Дмитрий отправился в госпиталь. Что ему награды и чины, что похвала Скобелева или козни Костромина, он хотел видеть Люсию, заглянуть ей в глаза, уловить слабый аромат ее кожи, почувствовать прикосновение рук и биение сердца. Раньше с ним такого не случалось, и он, с недоверием прислушиваясь к новым для него ощущениям, старался понять, что же это. Нельзя сказать, чтобы в палатах было тихо, вовсе нет, одни раненые стонали, другие тихо бредили, а иные и не тихо. Но вместе с тем не было и тени того разухабистого веселья, которое охватило лагерь. Многие санитары, поддавшись этому соблазну, покинули своих подопечных, и лишь три сестры милосердия не оставляли их. Подобно ангелам осеняли они своим присутствием эти мрачные своды, приносили питье, поправляли подушки, старались утешить потерявших надежду. Они, да еще отец Афанасий, были единственными свидетелями мук умирающих и еще живых. «Потерпи, голубчик», — уговаривала Люсия молодого солдатика, лишившегося ноги. «Ты еще молодой, найдешь свое счастье». «Куды мне, барышня?» — едва не плакал тот. «Ить я плотник, топереча только на паперть». «Зачем же так?» — попыталась утешить она его, но не находила слов. В самом деле, что знала она, росшая с детства в золоченой клетке, о жизни простых людей? Прежде она видела их только в виде слуг или приказчиков в модных магазинах, дворников или извозчиков. Что они делают, чем живут? «Шли бы вы отсюда, барынька», — прохрипел с соседней койки старослужащий юнтер с простреленной грудью. «Зачем вы так?» — тихо спросила Люсия. «К тому же вам нельзя говорить. Ишь ты, на вы, как благородного», — осклабился тот. Внутри него с каждым словом и впрямь что-то булькало, на губах пузырилась кровь, но он все равно не унимался, все время повышая голос. «Пожалеть нас пришла, чистенькая да гладкая. Вот и шла бы к офицерам, они тебя, глядишь, и приголубит. А здесь ты зачем? Мы тут мужики темные да грубые, нича нас жалеть. Чего ты расходился?» — мрачно спросил другой его сосед. «Барышня по христианскому милосердию желает нам помощь оказать, а ты косратишься. А мне теперь все можно. Помираю я, может, всю жизнь мечтала б сказать, а теперь некому, окромя ее. Псом ты цепным всю жизнь был», — перебил его сосед. «Житья от тебя нашему брату не было, не смог жить, так хоть уйди как человек». Обессилевший юнтер затих на своем ложе, прикрыв глаза. Безногий солдат тоже успокоился, и Люсия растерянно поднялась. «Спасибо», — тихо шепнула она заступившемуся за нее раненому. «Ни за что, барышня», — спокойно отвечал тот. «Только вы бы и впрямь шли на воздух, вон бледная какая, в гроб краши кладут, а мы тут уж как-нибудь сами». В растерянности вышла она наружу и бессильно прислонилась к стене кибитки. Хотелось плакать от обиды и собственного бессилия, но не было слез, только бесконечная печаль и усталость от всего происходящего. В самом деле, зачем она бросила все и поехала в эту забытую богом Тмутаракань? Разве для того, чтобы снова встретить его? «Вот вы где», — счастливо улыбнулся Будищев. «А я искал вас. Что с вами, вам плохо?» «Дмитрий Николаевич», — всхлипнула она, — «увезите меня отсюда, ради всего святого, хоть куда-нибудь. Я помню, вы говорили, что я не выдержу всей этой грязи, и оказались правы. Осталось совсем чуть-чуть, но я больше не могу. Я старалась, я терпела, я превозмогала себя, но все. Мы уедем», — пообещал он девушке, обняв ее, — «далеко-далеко отсюда». «Вы обещаете?» — «Отвечаю». «Непонятно», — ответил он и так широко улыбнулся, что ей сразу стало хорошо и спокойно. Она захотела прижаться и склонить голову на его крепкую грудь, что немедленно исполнила. Увы, но Будищев оказался не единственным, кто разыскивал юную баронессу. Не успели они обняться, как рядом, будто муж в плохом водевиле, появился Людвиг. Он не принимал активного участия в штурме, поскольку его батарея оставалась в резерве и лишь выпустила по вражеской цитадели несколько десятков гранат и шрапнелей. Последнее время было не лучшим в жизни младшего барона Штиглица. После того странного случая многие офицеры сторонились его. По их мнению, подпоручик струсил драться на дуэли, и это несмываемым пятном легло на его репутацию. То, что Будищев не был дворянином, злые языки не учитывали. Впрочем, он догадывался, кто распускает эти сплетни, но случая выяснить отношения до сих пор не было, а теперь он, по слухам, и вовсе лежал чуть жив от раны. «И вот вам, пожалуйста, что вы делаете?» Смертельно побледнел молодой человек, раздувая ноздри от гнева. «Целуемся», — мрачно отозвался Дмитрий, предчувствуя очередной скандал. Вообще-то у него на языке вертелось другое слово, но тогда дуэль точно стала бы неизбежной. «Как вы смеете, Людвиг, прекрати!» Попыталась успокоить его сестра. «Прекратить!» Еще больше взвился он. «Так это все правда. Все, что мне говорили про вас. Я тебе верил, а ты, Людвиг, ты смешон!» Ледяным тоном прервала его Люсия. «Ребята, ша!» Поспешил вклиниться в разговор Будищев. «Прошу прощения, господин барон, но, во-первых, ваша сестра уже взрослая девочка и сама может выбирать, с кем ей дружить. Во-вторых, может, вы не заметили, но я теперь офицер, кавалер, да и что там стесняться, без пяти минут граф, то есть мы ровня. Вы мне ровня?» Задохнулся от негодования подпоручик. «Вы, бастард и выскочка, искатель наследства, а еще предприниматель, изобретатель и весьма небедный человек. К тому же вы, Людвиг Александрович, насколько я знаю, тоже не от царицы Савской род ведете. И вообще, какого черта? Я люблю вашу сестру, а она любит меня. И ни одна сволочь, вроде вашего приятеля Бриллинга, не сможет встать на моем пути. Я вызыва, Людвиг, я люблю его!» — выкрикнула Люсия, стараясь успеть, прежде чем брат произнесет роковое «я вас вызываю». «Что?» — остановился он, будто налетев на невидимую стену. «Это правда?» «Да, и я никогда не прощу вам обоим, если вы попытаетесь убить друг друга. Видит Бог, я уйду в монастырь или еще куда, и ни за что не стану видеться ни с одним из вас. У лютеран бывают монастыри», — удивился Дмитрий, но, нарвавшись на красноречивый взгляд девушки, предпочел заткнуться. «И что же мне теперь делать?» — озадаченно спросил Людвиг, растерянно переводя взгляд то на сестру, то на ее избранника. «Не знаю», — хмыкнул Будищев, — «но, если что, у отца Афанасия есть икона». «Зачем?» — одновременно спросили непонявшие его брат и сестра. «Благословлять», — ухмыльнулся прапорщик, заслуживший первый в своей жизни тычок от Люсии в бок. Эпилог. Прошло 3 дня. Жизнь постепенно входила в свою колею. Павших похоронили, сопроводив траурную церемонию залпом из винтовок. Пленных распустили, разрешив им вернуться к своим домам и занятиям. Конечно, жившим прежде лишь набегами и грабежом придется несладко, но в жизни простых дехкан и пастухов вряд ли что-то сильно изменится. Купец Федор Шматов впервые в жизни формировал свой караван. Правда, опыта у него было маловато, но его с лихвой заменял энтузиазм. Надо было скупать верблюдов, благо вокруг их было очень много и весьма недорого. Шить мешки для добра, нанимать погонщиков, платить солдатам и матросам, вызвавшимся помогать ему. Больше всех старался Деев и его приятель Петров, с которыми бывший денщик неожиданно сошелся. Будищев почти не вмешивался в его распоряжение, лишь иногда поправляя новоявленного купчину Божьей милостью. У него было много иных забот, например, гулять с Люсией по зимней степи, дарить ей подарки и сладости, воспитывать маленького сердара, обещающего вырасти в большого и весьма своенравного пса. Ну и служба, конечно, поскольку после ранения Шимана и контузии Майера он остался старшим офицером в морской батарее. Моряки готовились к возвращению на Балтику. Нужно было привести в порядок технику, заполнить кучу дефектных ведомостей и написать целую гору отчетов. Будищев прежде старательно отлынивал от этих скучных занятий, рассчитывая переложить его на старших и, что немаловажно, более грамотных товарищей, но они теперь лежали в госпитале, а принявший командование прапорщик пыхтел за бумагами, проклиная отсутствие нормальных шариковых ручек, а также братьев Кирилла и Мефодия, зачем-то придумавших яти и еры, а также восьмеричные и десятеричные и. Но это были уже совершеннейшие пустяки. Скоро они с Люсией поедут в Петербург. Там, конечно, придется решить некоторые личные вопросы, Но и это ерунда. О помолвке решили пока не объявлять. Во-первых, нужно хоть что-то сделать по-человечески и попросить благословения у старого барона Штиглица. Во-вторых, время и место все же неподходящие. Графиня Елизавета Дмитриевна Милютина горячо одобрила подобную осмотрительность и обещала всяческое содействие молодым влюбленным. Людвиг уже перестал коситься на будущего зятя, и все шло хорошо. Только что прибывший в лагерь под Геоктепе господин был еще довольно молод, однако заметная хромота и легкая седина в висках делали его старше. Строгий костюм, все еще заметная выправка, а более всего знак отличия военного ордена в петлице выдавали в нем отставного военного. Никто не понимал, зачем он прибыл сюда, можно сказать, даже после шапочного разбора, да никому, в общем, не было до того дела. Господин поручик, спросил он у первого попавшегося офицера, не подскажете, где я могу найти морскую батарею? Отчего же не подсказать, словоохотливо отозвался тот. Если вы сейчас пойдете прямо, то шагов через 200, нет, пожалуй, 300, будет бывшая маркитанская лавка Манукяна. Он, правда, уже уехал, но оставшаяся куча мусора свидетельствует о месте его пребывания довольно точно. За ней повернете направо и пройдете еще примерно столько же. Там увидите парк 4-й батареи 20-й бригады. Только смотрите, не перепутайте их с такой же батареей 19-й бригады. Они очень похожи. Благодарю вас, решился перебить его путешественник, но мне нужна морская батарея. Да я же вам только о ней и толкую. Даже немного рассердился поручик. Вы же не слушаете, а потом, чего доброго, заплутаете. Прошу прощения, смутился молодой человек. Тот же, сменил гнев на милость его собеседник и продолжил свое обстоятельное повествование. Морская батарея, надобно вам знать, приписана к 4-й батарее. Ей теперь командует капитан Полковников. Весьма достойный офицер, доложу я вам. И не смотрите, что он всего лишь капитан и довольно молод для своей должности. Судьба так распорядилась, что прежний командир полковник Вержбицкий пошел на повышение, а присланного вместо него подполковника Мамацева текинцы убили. Очень жаль, и не говорите, только женился, а жена, точнее теперь уж вдова, доложу я вам, красавица. Тем более жаль, но как же. Так вот, моряки стоят вместе с 4-й батареей, но не рядом, поскольку рядом стоит мортирная, а несколько дальше. Вы их сразу заметите, по форме. Матросы ведь в черных шинелях ходят. Благодарю вас. Только если у вас надобность к лейтенанту Шиману или гардемарину Майру, то их теперь там нет. Если вам угодно встретиться именно с ними, то они пока еще в госпитале. Нет, мне нужен кондуктор Будищев. А, наш мясник, берите выше, он теперь прапорщик. Выслужился, да-с, какое приятное известие. Но почему вы назвали его мясником? Ах, мой друг, сделал неопределенный жест офицер. Видели бы вы его в бою, не спрашивали бы. Я, видел. Отрезал молодой человек, которому не понравилась интонация поручика, и решительно пошагал в указанном ему направлении, опираясь одной рукой на трость с большим набалдашником, а во второй неся саквояж. Идти ему было нелегко, но он, кажется, совсем привык к своей хромоте и не обращал на нее никакого внимания. Лешка, удивленно воскликнул обрадовавшийся возможности немного передохнуть от вечной писанины Будищев. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Здорово, братан. Здравствуй, счастливо улыбнулся Лиховцев, ставя на застеленный ковром пол свою ношу. Ты не представляешь, что мне стоило добраться сюда. Как раз представляю, ухмыльнулся Дмитрий, обнимая старого друга, после чего хитро ухмыльнулся и добавил, а потому спрашиваю, нахрена ты поперся в такую даль, что-нибудь с имением? О, нет, с ним все прекрасно, урожай в этом году хотя и не самый лучший, но все же вполне пристойный, так что все хорошо, но, если позволишь, полный отчет я дам тебе позднее. Рассказывай, что такое приключилось, что ты не смог доверить это почте. О, ты знаешь о существовании почты, удивился Алексей. Что же сам не писал своим? Некогда было, нахмурился почувствовавший неладное Дмитрий. К тому же не все можно доверить бумаге, продолжал Лиховцев, но, заметив, как напрягся его товарищ, не стал ходить вокруг да около. Гисю арестовали. Кто? Жандармы, кто же еще? Изумился подобной непонятливости Алексей. Ее взяли около месяца назад. За что, не знаю, но теперь это, увы, не редкость. Как ты узнал? Случайно. У меня были дела в Петербурге, и я зашел навестить ее, но нашел вашу квартиру опечатанной. Пошел в модную мастерскую, а она тоже закрыта и никого нет. Тогда я направился к Барановским, и они мне все рассказали. Впрочем, им тоже известно немногое. Вроде бы она укрывала опасного преступника или преступницу. Что-то в этом роде. «Погоди-ка», — прервал его Будищев, — «если квартира опечатана, то где Стеша с Семкой? Кажется, в старом доме Степаниды. Владимир Степанович предлагал им гостеприимство, но они отказались. Охренеть!» — выругался прапорщик и, не зная, куда выплеснуть свою злость, пнул лежащий на полу узел с каким-то барахлом. «В господа бога душу мать, я подумал, что тебе следует знать это, причем конфиденциально, а потому почта с телеграфом отпадают. Что нужно знать?» — весело спросила Люсье, заходя внутрь. Следом за ней зашел ее брат, и в кибитке сразу стало тесно. Барышня немного смутилась перед незнакомым человеком, но, в конце концов, она была не одна, а потому приличия оказались соблюдены. «Позвольте представить вам моего друга и однополчанина Алексея Лиховцева», — мрачнее на глазах, начал Дмитрий. «Он управляющий моим имением и только что приехал. А это барон и баронесса Штиглиц, соответственно Людвиг и Люсье. Прошу любить и жаловать. Что-нибудь случилось?» — удивленно спросила девушка, благожелательно улыбнувшись новому знакомому. Оттого не укрылось, какими взглядами обменялись Дмитрий и Люсье, и он смог лишь растерянно пробормотать: «Некоторым образом да, но, кажется, я не вовремя. Конец».